Гортензия. Гортензия крупнолистная. Хидрангеа макрофилля. Как слой сухой зеленой краски в тигле, шершава и суха ее листва. За зонтиком цветов, чья синева их не проникла. Только к ним приникла, как отражение, как пелена, рассеивающейся слезной влаги, и как в старинной голубой бумаге в них есть лиловость, серость, желтизна. Райнер Мария Рильке. Голубая гортензия. Гортензия — популярный садовый кустарник, имеющий несколько видов и множество сортов. Гортензия крупнолистная наиболее известна своими изменениями цвета. В зависимости от кислотности почвы, в которой она выращивается, ее большие шапки могут быть синими, розовыми и даже обоих цветов одновременно. Кислая почва, насыщенная алюминием, дает голубые цветы, а почва с высоким содержанием извести — розовые. Согласно легенде, магия изменения цвета — это подарок от волшебного народа, который меняет цвета в зависимости от собственных прихотей. Говорят, что синий — самый счастливый, а розовые — предупреждение о грядущей неудаче. Несмотря на популярность, растение содержит небольшое количество цианида, который в определенных дозах может вызывать тошноту, рвоту и потоотделение. К счастью, этого уровня недостаточно, чтобы представлять угрозу для большинства садоводов. На викторианском языке цветов гортензия означает «бессердечие». Считалось, что выращивание гортензии у двери обрекает дочерей на безбрачие, и викторианские мужчины посылали букеты гортензии женщинам, которые им отказывали, возможно, в надежде наложить на них такое же проклятие.